Но не вещей жаль, а того, что кроме них хранилось в чемоданах. Там были уникальные записи по-русски дягилевских балетов. Эту утрату уже никто никогда не смог восполнить. Интересно, нашлись ли эти записи позднее или исчезли бесследно навеки? И я помню, как плакала Люба от того, что с одним из чемоданов пропал локон волос ее покойного сына Володи. У нас в труппе танцевали великолепные русские балерины своего времени. Дочь знаменитого русского банкира Старообрядца, основателя художественного журнала «Золотое руно» Татьяна Рябушинская, блистала в своей коронной роли в «Золотом петушке». Кроме нее танцевала эту роль француженка Женевьев Мулен. А «Золотой петушок» Михаила Фокина представлял собой балетные сцены из постановки 1914 года. Ольга Морозова была очаровательна в роли шамаханской царицы, которую до нее танцевала Ирина Баронова. Она была одета в шаровары и тунику, две длинные черные косы обрамляли лицо, украшенное короной. Какие роскошные костюмы Гончаровой! Настоящая русская сказка, богатейшие декорации. Я в этом балете танцевала в группе русских крестьянок. Мы сидели на стульях и ритмично покачивались из стороны в сторону. Царя Гвидона танцевал Владимир Докудовский, звездочета Поль Гринвис. У нас шла и замечательная постановка балета Фокина «Жар-птица» в декорациях и костюмах Натальи Гончаровой. Царевну танцевала датчанка Нина Строганова, Ивана-царевича Владимир Докудовский, а Кощея Бессмертного Давид Лишин. Я сама танцевала одну из жен Кощея. Этот балет имел огромный успех в Испании. Первоклассная балерина Нина Вершинина восхитительно танцевала в современном симфоническом балете «Предзнаменование», поставленном Мясиным на музыку Пятой симфонии Чайковского и оформленном Андре Массоном. В этом балете также солировали голландец Поль Гринвис и Владимир Докудовский, а из балерин Нина Строганова и Женевьев Мулен. Роль старого пастора исполнял мой муж Николай Трипалитов, я была в кардебалете. Теперь балет «Предзнаменование» часто возобновляет в различных балетных труппах мира Татьяна Лескова, и, как я слышала, его даже хотят поставить в Большом театре в 2005 году. Эта постановка была осуществлена в Москве, и пригласили для этого хореографа Лорку Мясина, сына Леонида Мясина. У нас шел один забытый теперь балет Михаила Фокина «Паганини» на музыку Сергея Рахманинова в оформлении Сергея Судейкина. В титульной роли выступал наш ведущий солист Владимир Докудовский, в роли музы — Нина Строганова. В свое время эту роль танцевала Тамара Туманова, но я ее не застала. В роли прекрасной флорентийки блистала Ольга Морозова, и ее сменяла часто Женевьев Мулен. Пользовался любовью публики и балет Давида Лишина на музыку Йоганна Штрауса «Бал кадетов» в декорациях и костюмах Александра Бенуа, где в главной партии выходила Татьяна Рябушинская, жена Лишина. Сам Давид танцевал кадета третьего класса. В этом балете также солировали Нина Строганова и Женевьев Мулен. Они изрядно крутили фуэте. Барабанщика, чудесный номер, танцевал Николай Орлов. Голландец Поль Гринвис исполнял с успехом роль классной дамы. Я танцевала одну из институток. Этот балет тоже дожил до наших дней, и его часто ставят в США и в Австралии. У нас в репертуаре еще с дягилевских времен сохранялись половецкие пляски из оперы «Бородина. Князь Игорь». Мы танцевали их в оригинальной постановке Михаила Фокина в декорациях и костюмах Николая Рериха. Костюмы тогда уже казались нам очень старинными, но эффектными. Персиянку танцевала Нина Вершинина, половчанку — англичанка Елена Карина, а половецкого воина — Владимир Докудовский. Я сама танцевала одну из пленных персиянок в восточном костюме, а мой муж одного из половецких воинов. Музыка просто великолепна. В кардебалете даже сочинили песенку на мотив танцевальной мелодии «Виноград». У нас сохранялся в репертуаре и забытый теперь балет Леонида Мясина на музыку Скарлатти «Женщины в хорошем настроении» с восхитительными костюмами Леона Бакста.